Глава 32. Лиза. На следующий день я решила прогулять лекции в университете. И не потому, что хотела побыстрее увидеть Филиппа. Просто имена преподавателей в расписании намекали, что ничего важного я не пропущу. К тому же пар было всего две. В полной уверенности, что в офисе от меня будет больше пользы, я отправилась на работу. Филипп приехал, когда я успела выполнить все утренние рутинные задачи. Проверила почту и расписание босса. Обновила план на день с учетом новых задач. И расставила приоритеты. «Лизабет, а ты сегодня рано?» Заметил мой босс, войдя в приемную. «Что, учебу прогуливаешь?» «Вы же никому не расскажете?» Я сделала вид, что испугалась, прикрывая рот ладонью. «Что ты, нет. Но ты ставишь меня перед серьезным выбором». Нарочито строго сказал мой босс. «Это каким же?» «Прогуливать вместе с тобой или переименовать тебя прогульщицей в списке контактов?» Продолжал глумиться Филипп. «Что выбираешь?» Я бы выбрала первый вариант, но, боюсь, торговый центр сам себя не построит. Это факт. Ты уже посмотрела список новых задач? Все понятно или обсудим? В целом, да, но у меня есть несколько вопросов. Тогда прошу. Филипп открыл дверь своего кабинета, приглашая меня войти. После нашей импровизированной планерки мы оба погрузились в работу. Время летело незаметно, и я поймала себя на мысли, что совсем не жалею о пропущенных лекциях. Лишь бы не взять это в привычку. Ближе к полудню я задалась еще одним вопросом. Мы с боссом общаемся слишком близко для коллег, но и парой нас пока не назовешь, чтобы это стало чем-то само собой разумеющимся. При текущих вводных данных предпримет ли Филипп попытку сходить вместе на обед? Я, конечно, понимала, что забиваю свою голову зря, но от любопытства так просто не избавишься. Когда наступил обеденный перерыв, Филипп вышел из кабинета, остановившись возле моего стола. Но как вышел, так и зашел обратно, потому что в приемной появился один из руководителей подразделения со срочным вопросом, не терпящим отлагательств. В остальном день пролетел незаметно. Филипп был по уши загружен работой, да и мне задач хватало настолько, что не оставалось времени, чтобы размышлять над вечными девичьими вопросами и гадать на воображаемой ромашке. Когда часы показали конец рабочего дня, я начала собираться домой. Вдруг дверь в кабинет Филиппа открылась, и он вышел на ходу, надевая пиджак. «Лизавета, ты свой план по прогулам выполнила? Или еще есть незакрытые пункты на сегодня?» «Вы про тренировку?» «Ну да», — кивнул мой босс. «Танцы — это святое. Я приду», — улыбнулась я. «А вы?» «Значит, и я. Могу заехать за тобой. Все равно проезжаю мимо». «Как бы невзначай», — предложил Филипп. «Я люблю прогуляться перед тренировкой», — отказалась я. «Тем более мне не помешает проветрить мозги. Ведь каждое совместное занятие с Филиппом становится настоящим испытанием для моего самообладания». «Как знаешь. Мне еще нужно немного поработать, но скоро увидимся». Вечером, собираясь на танго, я никак не могла унять волнение. Мысль о том, что совсем скоро я снова окажусь в объятиях Филиппа, будоражила и заставляла сердце биться чаще. Я тщательно выбирала наряд, стараясь выглядеть привлекательно, но не вызывающе. В итоге на тренировку я решила надеть черные джинсы и боди на тонких бретельках, у которого была довольно открыта спина. Перед занятием я шла по улице, наслаждаясь прохладным вечерним воздухом, и пыталась успокоить свои мысли. Но чем ближе подходила к танцевальной студии, тем сильнее билось мое сердце. Войдя в зал, я сразу заметила Филиппа. Он стоял у окна, о чем-то беседуя с Марком, и выглядел невероятно притягательно в черных брюках и белой рубашке с закатанными рукавами. Почувствовав мой взгляд, Филипп обернулся, улыбаясь мне. «Лизабет, ты готова?» — спросил он, подходя ко мне. «Почему вы меня все время называете Элизабет?» «Когда начал ходить с тобой на танго, пришла такая ассоциация. Тебе не нравится?» «Нравится», — призналась я, — «просто интересно». Филипп протянул мне руку, я вложила в нее свою ладонь. От этого простого прикосновения по всему телу пошло приятное тепло. Занятие началось, и мы с Филиппом закружились в танго. С первых же шагов я почувствовала, как мир вокруг начал исчезать. Остались только мы двое, музыка и танец. Его рука уверенно лежала на моей талии и казалась обжигающе горячей даже сквозь ткань. Я плавилась от каждого прикосновения, от каждого взгляда полного затаенного огня. Музыка растворяла границы между нами, позволяя говорить на языке тела то, что мы оба все еще не решались произнести вслух. Мы двигались в унисон, читая мысли друг друга. Каждый поворот, каждое движение было наполнено такой интимностью, что у меня перехватывало дыхание. Между нами нарастало напряжение, электризуя воздух вокруг. В какой-то момент Филипп притянул меня особенно близко, и я почувствовала не только жар его тела, но и вполне очевидный признак его желания, упирающийся мне вниз живота. От такого интимного прикосновения по телу будто прошел электрический разряд. Игнорировать этот факт становилось все сложнее. Ведь следующая поза оказалась теснее предыдущей. Наши глаза встретились, и я увидела в его взгляде отражение своих собственных чувств, дикое желание и много невысказанных слов. «У вас что, батончик в кармане?» Не впопад пошутила я, пряча свои чувства за юмором. «Можно и так сказать». Хрипло отозвался мой босс. «Господи!» Тихо простонала я. Я не понимала, как реагировать на это, да и вообще, впервые попала в подобную ситуацию. Это искушало, будоражило и выбивало почву из-под ног. «Не господи, а вполне естественная реакция мужского организма на девушку, от которой я без ума». Прокомментировал Филипп мне на ухо, чтобы только я услышала его слова. «Так может, вы тогда встанете рядом с ней?» Предложила я, понимая, насколько абсурдно звучит мое предложение. Как будто я прятала голову в песок и напрашивалась на признание одновременно. Впрочем, так оно и было. «Я уже рядом с ней. Смотри». Филипп отстранился, легким движением развернул меня лицом к зеркалу, вставая сзади, и прошептал мне на ухо. «Вот та самая девушка, которая давно завладела моими мыслями и не только». Сердце было готово вырваться из груди, а бороться со смущением я даже не пыталась. «О, тут уже импровизация пошла!» Хмыкнул Марк, проходя мимо нас. «Мы вас покинем ненадолго», твердо сказал Филипп и потянул меня за руку в сторону выхода из танцевального зала. «Что вы творите?» Не особо-то и уверенно возмутилась я, когда мы оказались в темном коридоре одни. «То, что должен был сделать давно». Филипп подошел ко мне почти вплотную и, коснувшись моего лица обеими руками, поцеловал. Вначале нежно давая мне возможность в любой момент отстраниться, но, разумеется, я не хотела этого делать, а вместо этого я прильнула к Филиппу еще ближе. Не встретив сопротивления с моей стороны, мой босс стал напирать еще сильнее, а я позволила себе раствориться в нахлынувших чувствах. Легко подхватив, он усадил меня на широкий подоконник у окна в конце темного коридора и устроился между моих ног. Его поцелуи стали глубже, язык совершенно бесстыдно проник мне в рот. Руки босса скользили по моему телу, и я даже не хотела этому сопротивляться, полностью растворяясь в происходящем. От нахлынувшей страсти было сложно отдавать себе отчет в том, что мы делаем, но прекращать эту сладкую пытку я не спешила. Даже в моих самых смелых фантазиях наш поцелуй был куда менее будоражащим. А тут мне просто снесло голову. Я забывала дышать от переизбытка эмоций и страсти. Я впервые почувствовала, каково это — настолько сильно возбуждаться от одного поцелуя, но с правильным мужчиной. Если бы вокруг горел весь мир, сейчас я бы вряд ли заметила. В это мгновение существовали только мы вдвоем. Руки Филиппа скользили по моей полуобнаженной спине, заставляя дрожать от удовольствия. Я обхватила его ногами, притягивая ближе к себе, и зарылась пальцами в его волосы, наслаждаясь их неожиданной мягкостью. «Филипп, мне пришлось сделать немало усилий над собой, чтобы вырваться из плена его губ». «Да». Выдохнул мой босс мне на ухо. «Вы со мной играете?» «Никогда». Серьезно сказал Филипп, глядя мне в глаза. «Ты давно забрала мое сердце. Я ждал, когда ты будешь готова ответить мне взаимностью». «Сердце босса», — хохотнула я. От переизбытка эмоций я плохо понимала, что несу. «Не только босса. Кажется, теперь у меня появится и другой статус. Уже не фиктивный», — предположил Филипп, подкрепляя свои слова поцелуем. «Я прав?» «Назад дороги нет. Теперь легально сможете сообщать бабушкам у меня во дворе, что я золотце». Я засмеялась, физически ощущая, как меня переполняет чувство счастья.